Вот она здесь, как всегда прекрасная, с вздымающейся грудью, открытой шеей, бросившаяся к его ногам. Эмоции, смущение и, может быть, еще какое-то странное беспокойство делали ее еще более желанной, превращали в розы ее лилейные щеки. «Господин министр!» — ее голос был слабым, манера говорить отрывистой, и это привлекало еще больше внимания. «Вчера на балу у графини Глюни я услышала, как некий человек произнес одно имя. Этот человек Рампоно, а произнес он имя Тюльпана. Из сварливых слов этого мерзкого генерала я поняла, что он ужасно недоволен вашей добротой, благодаря которой 2 года тому назад этот юноша был спасен от позорной и несправедливой смерти, а также то, что он не был, как я думала, отправлен сражаться в Америку, а томится где-то на каторге, умирая медленной смертью, причем я не знаю где. О, Господи, почему?» «Мадам, я не знаю», — сказал Вержен, который прекрасно знал обо всем, но не хотел быть откровенным из-за недовольства графиней. Однако это недовольство мгновенно улетучилось, когда она зарыдала с возгласом «Я умираю», лишилась чувств в его объятиях, пылая и леденея одновременно. «Поставим себя на место этого министра. Ему было 64 года, он уже много лет не испытывал такого возбуждения чувств, и более того, та, которая вызвала сейчас у него такое смятение, принадлежала Людовику XV. Не следовало ли ему расстегнуть ей одежду? Казалось, что несчастная сейчас задохнется, однако она все слышала». Она услышала, наконец, нужные ей слова, произнесенные сбивчивым голосом. «Должно быть, это просто одна из ужасных административных ошибок, мадам!» И увидела себя полуобнаженной, тогда как шеф французской дипломатии был уже без сюртука. «Дверь, дверь!» — вздохнула графиня. «Она уже закрыта на ключ», — произнес министр слабым голосом. В этот момент он чувствовал себя так, словно ему было не больше 30. Однако демон ревности разрывал сердце этого могущественного человека, но, тем не менее, только мужчины. «Мадам», — сказал он, яростно борясь с застежками, — «кто для вас этот молодой человек, которого вы пришли спасать даже в мой кабинет, из-за которого вы готовы отдать душу? Я хотел спросить об этом герцога, но забыл». Она поняла, что он готов взять назад свое обещание, что он подозревает ее, но в чем? Нет, твердая уверенность в том, что она отдается только ради пользы этого прекрасного юноши, подсказала ей гениальный ход. «Это мой сын, мсье!» — воскликнула она. «И подумайте только хорошенько. Это было сказано с таким искренним пылом, который встречается у самых отъявленных лжецов. За 3 дня до отплытия из Бреста адмирал де Грасс получил приказ отправить корабль на остров Желания с целью, которая нам известна. И в данный момент, когда мы оказались в эту октябрьскую ночь у стен Йорктауна, господин Вержен в Париже стал самым счастливым человеком на свете». Было уже 3 часа утра. Перебрав все гипотезы в поисках ключа к разгадке, Лафайет и Тюльпан улеглись бок о бок. «Следовательно, Тюльпан, тебя прислали сражаться на моей стороне. Мсье, так как наверху хотят увидеть меня совершающим подвиги, то такая возможность мне представится только рядом с вами». Это были их последние слова, после чего они провалились в сон. Тюльпан спустился по якорному канату с корабля, на котором он был помощником бомбардира, и вплавь добрался до берега, что и объясняло, почему он появился промокший до нитки. Он нашел, что не совсем в его стиле убивать на расстоянии с помощью слепых орудий людей, которых он даже не видит. Естественно, это было дезертирство. Еще одно. И в разгар сражения, за что полагалось повешение? Еще одно. Он надеялся, что Лафайет сможет это уладить. Была еще ночь, когда их разбудил крик ужаса. Оделись они в одно мгновение. «Вы слышали?» — спросил Лафайет. «Что это за вопль?» Он слышал дыхание тюльпана, такое учащенное, словно тот пробежал только что 2000 метров. «Это я», — сказал тюльпан. «Я во сне бежал, как угорелый, от Присциллы Мильтон, а когда она схватила меня, то закричал от ужаса. Я уже давно не вспоминал о ней. Должно быть, так действует воздух этой страны». «Успокойтесь», — сказал Лафайет. «Присцилла Мильтон после вашего бегства из Велли-Форж решила уйти в монастырь. Отец О'Брэди посвятил ее в монахини, и все это прошло так хорошо, что он решил отречься от монашеского сана, и после этого они вместе исчезли для того, чтобы, как мне кажется, пожениться в Вирджинии». «Ух, мне от всей души хочется, чтобы она была счастлива», — сказал тюльпан. «Такой католичке, какой была она, выйти замуж за кюре может пойти только на пользу».